Доклад Сталина в марте 1937 года был сигналом к окончательной ликвидации остатков Ленинской партии, что было необходимым условием сотворения партии Сталина. Хрущев до последнего дня у власти воевал с полученной в наследство партией, не останавливаясь перед радикальными мерами, отказавшись лишь от физической ликвидации побежденных. Брежнев нашел оригинальный метод создания своей партии – подкуп аппарата. Он купил его преданность, разрешив грабеж и гарантировав стабильность положения. Несколько таинственных смертей на верхах порождают сомнения в абсолютной благодушности Брежнева. Мемуаристы из числа бывших сподвижников, уволенных Брежневым, члены политбюро Мазуров, Шелест, бывший председатель КГБ Семичастный и другие, вспоминают о жестком и беспощадном отношении генерального секретаря ко всем, в ком он видел опасность для себя. Но его девизом в кадровой политике была стабильность. Эта стабильность, сопутствующая ей замечательные успехи во внешней политике. Никогда в своей истории Россия не имела таких ошеломляющих внешнеполитических успехов, приведших к созданию Третьей империи, как в брежневские годы. Породили безудержный оптимизм кадров. Первый секретарь райкома партии в Вологодской области вспоминает о собрании, на котором высокий партийный функционер обещал: «Товарищи, к 2000 году коммунизм победит во всем мире. Вы должны быть готовы занять руководящие посты в Европе, Азии, Африке и Америке». Юность, номер 10, 1987 год, страницы 35-37. Горбачев, как и каждый вновь избранный генеральный секретарь, наталкивается на сопротивление аппарата. Не вообще аппарата, ибо без него партия и советское государство не существует. Он встречает сопротивление командных кадров своего предшественника, знающих, что они обречены, ибо на их места претендуют свежие силы. Как нельзя кстати, цитирует Горбачев в докладе о кадровой политике ленинские слова: «Аппарат для политики, а не политика для аппарата». Новому генеральному секретарю нужен новый кадровый корпус партии. С его помощью он сможет, как твердо рассчитывает, преобразить партию, дать ей возможность снова управлять. Когда советский политолог констатирует, что в нынешнем состоянии советская система больше существовать не может, он повторяет ленинскую формулу революционной ситуации: невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство. Политический вывод. Изменить нынешнее состояние, изменить в первую очередь кадровый корпус. Это, по мнению генерального секретаря, первая причина кризиса, того, что верхи не могут. Исторический анализ кризиса верхов позволяет сделать и другой вывод. Тоталитарную систему строили революционеры, верившие в проект утопии, о характере которой они ничего не знали, хотя верили, что знают. Система, которую они сооружали, ставила своей целью формирование нового человека. Они верили, что творят человека, который нужен тоталитарной системе, и достигли значительного успеха. Парадокс тоталитаризма заключается в том, что люди, им сформированные, прежде всего кадры, верхи, потеряли динамику, энтузиазм строителей и не могут обеспечить жизнеспособность породившей их системы. Генетический механизм тоталитаризма включает в человеке силы, пробуждающие в нем, в свою очередь, чувства, которые Горбачев назвал социальной коррозией. Главный персонаж романа Александра Бека «Новое назначение», написанного в 60-е годы, опубликованного в Советском Союзе в эпоху гласности, идеальный образец апостола тоталитаризма. Его девиз – не рассуждать. Его основное правило – приказ и никаких разговоров. Бек. Новое назначение. Франкфурт на Майне. 1971 год. Страница 53-77. Он считает себя солдатом Сталина. Министр тяжелой промышленности, он выполняет приказы Сталина, не рассуждая, как солдат. Повеление Сталина он воспринимал как непререкаемый высший закон. Превыше всего дисциплина, верность Сталину, каждому его слову, указанию. Бек. Новое назначение. Страница 105. Герой Бека пришел в систему со стороны, то есть с дореволюционным воспитанием, замечает Попов. И пока в системе сохранялись эти кадры, с их нормами нравственности, она функционировала. Попов с точки зрения экономиста о романе Александра Бека «Новое назначение». «Наука и жизнь», номер 4, 1987 год, страница 58. Нравственность апостолов тоталитаризма еще помнила мораль старой религии и строилась на вере в новую идею. Ради идеи они не щадили себя и, тем не менее, не щадили других, выполняя приказы носителя идеи вождя. Их бесчеловечность могла сравниться только с их преданностью вождю. Из любви к дальним они безжалостно истребляли ближних, строя новый мир, реализуя идею. Прежде чем их ликвидировать, ибо вера апостолов была не нужна системе, которую они строили, Сталин потребовал, чтобы они сами подыскивали себе заместителей. На свое место апостолы искали не верующих, но исполнительных. Апостолы могли еще переживать сомнения, когда нормы старой морали приходили в столкновение с приказом. Их заместителям сомнения были совершенно чужды. Апостолы были нередко аскетами и фанатиками. Им на смену пришли заместители, жадно пользующиеся своими привилегиями. Переход тоталитаризма на новую ступень провозгласил Никита Хрущев, объявивший со свойственной ему живописностью. Идеи Маркса – это, конечно, хорошо, но ежели их смазать свиным салом, то будет еще лучше. Михаил Ром. Четыре встречи с Хрущевым. «Огонек», номер 28, 1988 год, страница 7. Хрущев имел в виду улучшение положения населения страны. Но верхи всегда улучшали свое положение задолго до того, как повышался уровень жизни народа. Как горько шутили, рабочий класс пьет шампанское устами своих руководителей. Апостолы могли обходиться без сала, оставляя без него и народ. Их заместители обещали народу сало, сами лопаясь от жира. Признание в необходимости, в желательности смазки салом, идеи, знаменовало переход тоталитаризма на новую ступень. Узаконивалось двоемыслие, неизбежный итог столкновения реальности и идеи. Реальности, которая продолжала существовать в реализуемой утопии. «Два мира уживались в нашем сознании», – пишет советский философ. Мир повседневных реальностей давал практические ориентиры. Мир показного благополучия – надежда на улучшение, на более достойную жизнь в будущем. Сочетанием двух миров усугублялось двоемыслие. Вячеслав Карпов. «Евангелие от догматика». «Огонек», номер 31, 1988 год, страница 15. Феномен двоемыслия, как элемента строившегося нового мира, был замечен сразу же некоторыми наиболее проницательными мыслителями. В 1920 году пишет о двоемыслии и двоеречии Замятин. В последующие годы этот феномен анализировал Орвелл, некоторые наиболее смелые и независимые наблюдатели коммунизма. Сегодняшнее открытое признание двоемыслия как составной части догматического мышления, то есть советской идеологии, важный признак кризиса верхов. Наличие дневного и ночного сознания мешает функционированию тоталитаризма в его чистой форме, приказ выполнения. Бек рассказывал, что в сознании его железного героя происходили сшибки, столкновения в мозгу двух импульсов – приказа вождя и приказа нравственной нормы. В сознании преемников этих солдат Сталина столкновение происходило, пользуясь терминологией Хрущева, между идеей и салом. Личные интересы играют все большую роль в поведении представителей верхов. Знаменитый термин Маркса «отчуждение» приобрел сегодня широкую популярность. Публицисты говорят о минувших годах как о времени, когда произошло отчуждение крестьян от земли, рабочих от производства, но также аппарата партии от массы членов партии. В дискуссиях о кризисе верхов раздавались даже голоса, ставившие под вопрос необходимость номенклатуры. Должна ли она существовать в условиях перестройки? Заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС Крючков отвечает: «Политическое понятие номенклатуры означает в сущности то, что партия, ее органы держат в поле зрения какие-то ключевые должности в обществе. И, наверное, партия не уйдет и не может уйти от того, чтобы сознательно направлять этот процесс. Разве есть в мире какие-либо политические организации, которые исключили из арсенала кадровую политику как рычаг проведения своего курса?» Партия «Перестройка. Круглый стол» в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Правда, 14 июня 1988 года. Вывод не оставляет сомнений. Причина кризиса верхов – кадры. Рецепт выхода из кризиса – кадры. Смерть Брежнева подвела черту. Его преемники получили в наследство больную систему, организм, в котором мозг отдавал приказы, но мускулы выполняли их выборочно, по своему желанию. Горбачев начинает перестройку, кадровую революцию, с целью заменить линии коммуникации, задерживающие либо искажающие приказы, идущие из головы. Главная трудность в реализации революции заключается в наличии только одного материала для замены старых кадров. Новые кадры воспроизводятся из того же самого тоталитарного сырья. Анализ изменений на министерских постах убедительно подтверждает факт. Менее чем за три года было сменено 60 руководителей центральных министерств и ведомств, более 70% общего числа. Средний срок пребывания в должности руководителя этого ранга превышал 18 лет. Теперь они ушли. Кто же занял их место? Примерно 50% новых назначений приходится на заместителей ушедших министров. Более 25% вновь назначенных занимали руководящие посты в партийных органах. Смотри, Павел Лебедев. Что мы знаем о министрах? Огонек, номер 31, 1988 год, страница 6-7. Центральный аппарат, в данном случае хозяйственный, но это целиком относится и к главному, то есть партийному, воспроизводит сам себя. Кризис верхов – это кризис системы власти, обнаружившей свою неспособность выполнять функции, которые она считает принадлежащими только ей. Политолог объясняет сегодняшние сложности тем, что основоположники марксизма уделили недостаточное внимание проблемам формирования механизмов политической власти в послереволюционном социалистическом обществе. Мигранян. Механизм торможения в политической системе. Страница 97. Историк убежден, что актуальным для социализма остается вопрос о научно обоснованном и демократическом способе реализации власти. Правда, 14 июня 1988 года. Партийный руководитель считает, что усиление авангардной роли КПСС гарантирует обновление общества. Слюньков. Развернуть созидательные силы социализма. Доклад на торжественном заседании, посвященном 71-й годовщине революции, правда, 6 ноября 1988 года. Усиление авангардной роли партии может быть осуществлено лишь усилением власти лидера партии. На этом пути идут поиски преодоления кризиса верхов, поиски новых методов управления старой машиной. По мере того, как процесс перестройки неминуемо вел к углублению кризиса, свидетельствуя о невозможности реформировать нереформируемую систему, становились заметнее трещины на монолите партии. Росло недовольство аппарата изменениями, которые, ничего не давая кадрам, вели к хаосу и потере партии авторитета. Повышение жалования работникам аппарата осенью 1988 года не привело к улучшению партийно-воспитательной работы, на что рассчитывал Горбачев, и, конечно, не повысило престиж КПСС. Выборы народных депутатов должны были пробудить энтузиазм масс, расширить резервуар новых кадров, осуществить чистку старого аппарата демократическим путем. Развал коммунистических партий в странах социалистического лагеря вызвал, с одной стороны, защитную реакцию аппарата КПСС, а с другой толкнул на размышления о судьбах коммунистической партии Советского Союза. Андрей Сахаров на съезде народных депутатов первым заявил на всю страну о необходимости отмены статьи 6 Конституции. Его слова вызвали бурю негодования, но очень скоро стали лозунгом, приобретшим такую популярность, что Горбачев согласился на отказ от прежней формулы. Он справедливо заметил, что сама по себе отмена статьи сути не меняет. В первых двух советских конституциях 1918 и 1924 годов партия не упоминалась. Формальный отказ от монопольного положения в стране привел к оживлению политической дискуссии, возникновению множества малочисленных, но нередко громогласных партий, от анархо-синдикалистской, насчитывавшей в мае 1990 года тысячи членов, до православной конституционно-монархической, число членов неизвестно, к появлению коммунистов-реформаторов, к выходу из партии. «Экономист», 26 мая 1990 года. 28-й съезд КПСС отверг все предложения об изменении характера партии. Сохранился, например, ленинский принцип демократического централизма. «Кризис верхов, верхи не могут» — один из элементов революционной ситуации. Второй элемент – низы не хотят.